всего этих предателей, что однажды привели нашу базу к грани краха и обрекли на медленную смерть всех, кто здесь оставался, было 12. Они лишили нас энергии, лишили ресурсов, лишили возможности спастись. Это давняя история, и причины ее возникновения, как и подробности нашего выживания, тебе знать не нужно. По крайней мере не сейчас, важно другое. Их было 12, а осталось 5. И с 2 из 5 ты уже встречался, и до сих пор жив. Поэтому я дам тебе шанс доказать, что ты способен сократить их численность еще больше. Пусть наше возмездие за предательство растянулось на тысячелетия, но оно неминуемо. Оно было предрешено в тот самый момент, как я выбрался из капсулы гибернации, которую накачали ядом вместо кислорода. Я спас эту базу и сделаю все, чтобы остановить безумие сеятелей, мечтающих о постройке нового мира, своего мира. И ты станешь моим оружием на Земле. Ты согласен? Командор с вызовом посмотрел на меня, и я коротким кивком дал понять, что согласен. Что мне необходимо сделать? Раз уж вам суждено сразиться, ты пройдешь через усиление, как клинок перед битвой. Следуй за Джуди. Она отведет. И еще, Джуди, я разрешаю рассказать всю правду об изломах контрактеру Берестееву. Но все прочее, слишком рано. Не стоит забивать ему голову. Сосредоточьтесь на главном. После возвращения на Землю жди выдачи новых заданий. Принято, поклонился я. Так точно, командор. Приложила ладонь к голове Джуди, и голограмма пропала. Хаем, интересно, а этот жест точно такой же, как у нас в армии на Земле? Это их контрактеры переняли подобную воинскую культурную особенность и принесли на планету, или Джуди за годы начала подражать? Думаю, первый вариант куда реальнее. Идем, и слушай внимательно. Про изломы, ядра и осколки. Когда сеятели ушли с базы, они забрали с собой 90% всех полезных ресурсов и материалов. Один из них – адаптивные сферы сбора энергии, АСЭ, если быть более лаконичным. Они у нас используются в качестве батареек для питания станций, собирают различные типы энергии и конденсируют их. Мы остались без этих сфер, без универсальной вещички, без которой не работает ничего на этой базе. Когда преодолели кризис, мы выяснили, до чего додумался один из предателей. Он объединил местную магию и наши сферы, сделав из них моносборник. Постепенно сеятели вносили изменения, и спустя века наши ассы превратились в сплав технологии и магии. Наши заклятые враги стали делить их на несколько осколков и скармливать вручную выведенным мутантам. Мутанты эти простейшие, но крайне живучие и выносливые. Мы поймали парочку из них и пришли в ужас от увиденного. Эти трехметровые черви ползают под землей, прогрызая даже камень, в поисках места для начала трансформации. Их интересуют безопасные места, где нет людей, где много зверей, где хватает пространства. Когда червь находит нужное место, он превращается во что-то вроде куколки. В этот момент срабатывают заложенные на осколок заклинания трансмутации, и этот мутант кристаллизуется, превращаясь в вечный источник маны для подвергающихся изменению территорий вокруг. Начинает формировать подземелье, а все животные, что приходят туда, проходят через мутации, становясь простыми, а затем и гидрами с химерами. На финальном этапе происходит раскрытие подземелья. Все ради того, чтобы увеличить число попавших и провалившихся туда живых существ. Излом может быть закрыт десятки лет, потому что медленно накапливает энергию. Если же он не сможет раскрыться по какой-то причине, например, мутантов становится очень много и они начинают забирать больше маны, чем нужно для извержения кристаллу, тогда начинают зреть семена, способные создать портал во внешнюю среду. Те цветы, они тоже имеют искусственную природу происхождения. Они выпускают лишних мутантов и помогают скопить ману для извержения. Но бывают и исключения, когда порталы формируются в переполненных изломах, уже прошедших через свою финальную стадию, рассказала чуть ли не на одном дыхании Джуди. Понял. Сеятели сажают мутантов с частичками ассе. Те расползаются по всему миру в поисках безлюдных мест с богатой флорой и фауной, затем копят энергию, взрываются, выпускают мутантов наружу. А зачем это все, командор расскажет когда-нибудь. Я надеюсь, как он тебе уже сказал, они хотят построить новый мир. Если бы мы тогда погибли и Юрий не спас всех нас, они бы это уже сделали. А так, мы мешаем им через контрактеров. Их задумка связана с тем проектом, о котором они говорили. Это их идея фикс, их сумасшествие и цель. Они выбрали свой путь, и он противоположен нашему. Так что либо они, либо мы. Впрочем, до нашей базы им не добраться никогда. И единственный их шанс – выиграть войну там, на Земле. А что именно произойдет, когда таймер дойдет до нуля? Как выглядит моноизвержение? А ты что, книги не читал? Читал. Но вы-то явно знаете больше. Это да. Ладно, раз уж командор рассказал тебе об этом, уровень маны возрастет в десятки раз. Это должно вызвать цепную реакцию и ускорить накопление энергии всеми зародышами изломов. Затем массовое их раскрытие и большая война с миллионами или миллиардами жертв, падениями империй. Но ты не переживай. Мы не просто ради электричества эти осколки ядер собираем и восстанавливаем. Когда наступит час, мы используем свои приготовления и постараемся успокоить ману, загнать ее через маносборники в наши накопители на орбите, чтобы не допустить огромных жертв. Мы, кстати, пришли. Передо мной раскрылась тренировочная комната, внутри которой стояло 10 странных механических капсул с кучей проводов, подведенных к каждой из них. Свет горел лишь над одной. «И что это такое?» – спросил я, с любопытством разглядывая устройство. «То, что сделает тебя сильнее и опаснее многих. Мне не понравилось, что тот старый хрыч из Турции смог отделать моего контрактера. Уверяю тебя, ты станешь сильнее. И мне пришлось очень постараться, чтобы договориться с командором о выделении ресурсов под твое усиление. Используй его на максимум. Я постараюсь. А что делать-то мне надо? Ложись, подключайся, сражайся, выживай. Используй максимум своих сил и возможностей. А если вдруг умрешь, оживай и снова иди в бой. Капсула запрограммирована на симуляции сотен типов и видов сражений. 1 час в ней будет равен 8 часам в реальном мире. Тело будет снабжаться энергией и маной, питательными веществами. Нагрузки будут равномерно распределяться по мышцам, пока полностью не измотают их, а после мышцы восстановятся с помощью физраствора и все заново. Слияние духа и тела. Полное развитие. Аво, а ты тоже проходила через такую подготовку? Джуди в ответ лишь посмеялась. Во-первых, я не боец. Во-вторых, мое тело не выдержит таких нагрузок. Только опытные и морально подготовленные бойцы могут выдержать подобное испытание. Боюсь, если я туда залезу и за несколько суток непрерывной бойни умру пару сотен или даже тысяч раз, то просто сойду с ума. Да я так-то тоже сойду. Ладно, постараюсь не умирать. Я верю в тебя, Максим. Одежду снимать, оставь лишь самый минимум. Чем больше контакт с кожей у физраствора, что поступит в капсулу, тем эффективнее будет восстановление. Через 10 секунд я стоял, в чем мать родила, перед Джуди, смущенно скрывая свое достоинство ладонями. Еще одна маленькая просьба, посмотрел я на нее. Да, используй мои очки для спасения Стефании. Зачем? Удивилась Джуди. Вы ведь не знаете, где искать сеятелей. У вас нет ключика к их логовым и тайным базам. Они знают, как вы ищете, и всячески скрываются от вас. Верно. Допустим, у Стефании есть ключ. Она – ниточка, что может привести меня к этим ублюдкам. Я поклялся, что восстановлю честь рода и накажу виновных в нашем падении. Я знаю, кто это был, но не знаю, где их найти. Мне нужна эта ниточка. Я должен хотя бы попытаться дойти с ее помощью до своих врагов. А иначе кому мне резать глотки, когда я вернусь? Глава 11. Вертолет приземлился на площадку, и меня тут же взяли, словно какого-то преступника, в квадрат 4 мордатых выбритых гвардейца, и снова провели меня по коридорам, и снова я на приеме у высших лиц государства. Среди них сидела и Стефания. Выглядела она гораздо лучше, чем в последнюю нашу встречу. «Рад, что вы пришли в себя, ваше величество», — поприветствовал я ее, нарушив общую тишину. «Граф, мы ждем объяснений. Откуда вы узнали, что Стефании Алексеевне станет легче?» Вопрос задал не разведчик, а позапрошлый правитель наших земель Всеволод Романов, который, судя по виду, совсем не выспался. «Ваша светлость», — поклонился ему, — «у каждого рода хватает секретов, и на секреты Романовых я не претендую. Могу только сказать одно. Мне пришлось заплатить за спасение Стефании крайне высокую цену. Теперь, если, не дай бог, что-то случится с моими близкими, этого козыря у меня не будет. Но и погибнуть Стефании, столкнувшейся с тем же врагом, что и моя семья, я не мог позволить», — сказал я, не давая никакой конкретики. «Если среди присутствующих есть те, кто связан с собирателями, они и сами все поймут. Хорошо это или плохо, покажет время. Единственное, в чем я уверен, в нашем мире и в это время решает доминирующая сила. Если ты силен и могуч, то к тебе особое отношение гарантировано. А уж как ты этой силы добился, дело десятое. Всеволод Романов был тем человеком, который, вероятнее всего, стал бы новым регентом в случае смерти или полного помешательства Стефании. Все-таки у него внук на троне сидит, и, если потребуется помощь тому и самой империи, пенсия подождет. К тому же родной сын Всеволода умер при загадочных обстоятельствах. И сумасшествие Стефании до интриги прямо под носом у тайного совета непонятного ордена уже было раззадорили старика, заставили его кровь кипеть, как в старые добрые времена. Однако спасение Стефании, можно сказать, предотвратило очередной катаклизм. Это не только немного охладило Всеволода, но и, по сути, развязало ему руки. Вполне возможно, что он начнет вести свое расследование параллельно со мной, а это мне только на руку. В таком случае, мы, пожалуй, должны поблагодарить тебя, хотя мне все еще непонятно, как именно ты это сделал. Прошу прощения, ваша светлость, но этот вопрос я оставлю без ответа. В народе говорят, если много чесать языком, потом будут не самые хорошие последствия для болтуна. Я лишь прошу по возможности посвятить меня в результаты поиска тех, кто пытается уничтожить мою семью так же, как и вашу. Я снова учтиво поклонился, а как выпрямился, посмотрел в глаза каждому из династии Романовых. Они ведь наверняка понимают, что сами под угрозой и что смерть каждого из них вставит огромные палки в колеса всей империи. А значит, каждый из них крайне заинтересован в безопасности. И первый, с кого спросит, это Константин Романов, глава разведки. А значит, в ближайшее время он должен будет отцепиться от меня. Мои руки наконец-то развяжутся, и я смогу заняться своими делами. Граф Берестеев, раз уж мы собрались здесь, я хотела бы официально объявить о начале пересмотра судебного решения о признании рода Берестеевых должниками вследствие нарушения обязательств перед империей и иными родами, в связи с недавно открывшимися обстоятельствами. Результаты проверки и пересмотра дела будут сообщены вам на оставленные в имперской канцелярии контакты, после чего вас пригласят для ознакомления с решением специально созданной для пересмотра вашего дела комиссии, заявила местная Фемида, дав понять, что наш вчерашний разговор тет-а-тет лег на благодатную почву. Моя самоотверженность во время зачистки излома и спасения Стефании по достоинству оценены. Я, к сожалению, ничем хорошим порадовать пока не могу, взял слово зубов Константин. Решение о награждении хоть и принято, но отложено до окончания битвы за Софию и проведения внеплановой проверки всех воинских частей. Сами понимаете, граф, сперва вопросы первоочередной важности. Думаю, когда будут вручаться награды за защиту Москвы, мы объединим это мероприятие с соглашением ваших персональных достижений. Я даже не рассчитывал на это. Надеюсь, мои действия не принесли Министерству обороны проблем. Да что этим воякам будет, молодой человек? Кому вы хлопот доставили, так это мне. Не удивляйтесь, если завтра вас внесут в список террористов и объявят в международный розыск по ходатайству Османской империи. Они все же смогли сложить 2 плюс 2 и направили требования о вашей экстрадиции. Хе-хе-хе, ха-ха, забавные. А так кичились своей силой. Все отреагировали на эти слова главы Министерства иностранных дел как на какую-то шутку. Кишка танка войну объявить, как обещал султан. Болгар сломить не могут, а на нас зубы скалит. Впрочем, граф неплохо им по этим зубам вдарил. Прошу прощения, мне не стоит покидать страну, мы наложим вето на ближайшем международном собрании. Скажем, что действовал строго в интересах мира и даже достиг своими шагами временного перемирия. Так что не переживайте, если вам куда и будет закрыт въезд, так это в страны-союзники Османской империи, пообещал мне помощь Всеволод, и я поблагодарил его. Так болтать мы могли хоть до бесконечности, но люди передо мной были занятые, время у них строго ограничено. Я и так удивился, когда увидел больше половины членов тайного совета. В общем, встреча завершилась. Стефания так и не произнесла ни слова, хотя нет-нет да и посматривала на меня искоса. А стоило нашим взглядом встретиться, как ее буквально передергивало. Эндуш, сеятели, один я ничего особо не сделаю. Их не смогли до конца выловить и уничтожить даже собиратели со своими технологиями и артефактами, значит, и мне полагаться на техномагические средства не стоит. Попробуем передать эту задачу Романовым. Может, они смогут чего накопать. Хотя, думаю, что если и найдут кого-то Константина и его ищейки, то только трупы. Заметать следы эти орденские сволочи научились за века. Инструментарий для этого освоили обширный. Могут подставлять, манипулировать, скрываться, устраивать бедствия и нашествия. Они могут открыть излом в любом месте, если сильно захотят, даже под моей усадьбой. Но этого я не боюсь. У меня есть фамильеры, такие как Гри, например, которые смогут на километр вниз пробиться и не дать никакой гадости закрепиться на моей земле. Если уж чего-то и опасаться, то это прямого нападения. Но как он там сказал в пещере, он подождет, пока я не стану хотя бы архимагом, чтобы развлечь его. Веры в его слова особо нет, так что будем действовать быстро, дерзко, на опережение. «О, босс, встретил меня Кен, ты довольно быстро вернулся. Чего там опять хотели? Поболтать хотели, этим и занимались. В общем, теперь я предоставлен сам себе, сокол», — окликнул я тренирующегося мага, пытающегося закрутить воздушный вихрь. «Доброе утро, а ты любишь исчезнуть, как я понял», — подошел он ко мне, протягивая руку. «Уже никто даже не чешется узнать, куда тебя увезли. Жизнь такая, не успеваю выдохнуть. Пойдем поговорим, и возьми с собой всех наших аристократов, Жанну и Морозова. А Бортников наш аристократ или нет? А он здесь?» — удивился я. «Час назад пришел, чай пьет с багратионами. Тогда его тоже зови. Проведем первый стратегический совет». И начали все стягиваться в мой кабинет. Вскоре стало тесновато. Все же не рассчитана комната на такое количество людей. Даже багратионы пришли. Сначала хотел попросить их уйти, но, хорошенько подумав, решил, что пусть поприсутствуют. Пусть знают о моих планах, ведь, по сути, бабуля с дедулей – это наша своеобразная тайная артиллерия, способная остановить целый взвод вражеских магов. К тому же они все еще на моей стороне после всего случившегося, а это самое главное. Барон Вяточкин Александр Гаврилович, он же Карбат. Барон Филипенко Роман Данилович, он же Филин. Барон Соколовский Руслан Игнатьевич, наш ясный сокол. Все трое либо главы, либо же наследники своих семей, а это уже три рода. Пускай не слишком богатых, но все же имеющих титулы и наделы. Морозов, мой верный друг, наставник и помощник, не аристократ, но это ненадолго. Если выберемся из всей этой передряги, баронство я ему гарантирую. А с его внешними данными и навыками ему найти себе жену мага не составит никакого труда. Тем более что у меня, как оказалось, довольно много потенциальных союзников в империи. Бортников. Пусть у него не самый великий род, всего лишь барон, но его имя и фамилия на слуху у всей империи. Он был наставником и опекуном принцессы, верным другом и соратником ее отца, прежнего императора. Он стал главой рода формально подчиненного Романовым, но по факту – вольного. Любой род, что не связан вассальными договорами с другими родами, подчиняется Романовым. Даже я. Но, конечно, хватает ограничений и прав у таких родов, как мой, что и позволяет вести собственную игру в пределах империи, исполняя только свой долг и охраняя родину от посягательств тварей и врагов заграничных. Присутствие архимага тьмы на данном совете – показатель статуса и возможностей моей молодой, но крайне перспективной команды. Жанна пусть и не была аристократом, но ее работоспособности позавидуют даже воины духа. Впредь она должна в паре с Гри довести до ума все, что касается наших финансов, и выстроить сложную, но стабильную модель по заработку. Иначе, боюсь, ни о каком княжестве мне не стоит и мечтать. Итак, еще раз приветствую всех вас. Мы проводим это собрание из-за ряда важных вопросов, которыми нам с вами предстоит заняться в ближайшем будущем. Во-первых, мне нужно будет возрождать свое графство. В ближайшее время все ограничения и штрафы будут отменены и начнутся большие разборки с теми, кто уже загробастал себе мое добро. Я беру на себя вопрос переговоров с другими родами и государством, но мне нужны люди, которые помогут все проверить, забрать и привести в целости и сохранности, либо же встретить их курьеров и убедиться, что все на месте. Это вопрос репутации, которую мы обязаны заработать. Во-вторых, необходимо провести оценку активов, найти и назначить руководителей на места. Если с фабрикой все более-менее понятно, то верных людей для управления графством у меня нет. Будущий барон Морозов, я бы хотел положиться на вас в вопросе поисков старых контактов и проверки тех, кто работал на моего отца. Если эти люди нормальные, вызывают доверие, можем восстановить их в статусе, с выплатой бонусов за лояльность. Если нет, надо найти им замену. В-третьих, предстоит создать экономическую империю внутри страны. Это будет сложно, На это уйдет очень много сил и времени, но мы должны это сделать, даже если придется тратить в первое время намного больше денег, чем мы зарабатываем. Жанна, я не прошу тебя об экономическом чуде, но я прошу тебя взять Гри, обучить ее всему, чему только возможно, и найти команду специалистов. Пускай они будут требовать в разы больше, чем заслуживают, деньги я найду. Важно построить работающую систему, которую мы сможем в один момент взять и направить на удовлетворение своих нужд. Жанна робко подняла руку, и я кивнул, позволяя задать вопрос, а где мы возьмем эти деньги? Я так понимаю, речь не об одном-двух заводах, хотя уже это сулит огромную головную боль. Разрешение правительства, поставки материала. Я рад, что ты видишь все проблемы, которые могут возникнуть. Над решениями будем думать все вместе. А деньги я достану, не переживай. Сокровищница моего рода разворована, растянута на кусочки, но это не помешает нам. Я заполню ее доверху всем необходимым. У меня есть должники, и большая часть будущих заводов, транспорта, складов, шахт и прочих производств, а также ценных бумаг, в частности контрольных пакетов акций предприятий, попадет в наши руки от этих самых должников. Это же очень ценные активы. Разве они согласятся? Поверь мне, я сам очень хочу, чтобы они не согласились. Просто мечтаю об этом. Я тогда с чистой душой заберу у них вообще все, до чего дотянусь, и продам весь неликвид, либо же обменяю его на что-то более полезное лично нам. А та ваша идея с переработкой магических отходов от мутантов, Гри, у меня одна, а делать такие станции надо повсеместно. Раньше имело смысл создать одну ради отмывания денег, но теперь даже не знаю. Разве что найдется решение оставить Гри при себе и при этом научиться разлагать всю ту гадость. От идеи не отказываемся, но с реализацией тормозим. Максим, секундочку. Ты собираешься отжать бизнес у всех обидчиков рода? Посмотрел на меня Морозов. Именно так, ура. У нас будет рейдерский захват. Мечтательно закатил глаза Карбат. А можно мне золоторудную шахту, или алмазные копи? Конечно, можно. Золотые жилы я тебе гарантирую. Вот, Жанна, будущий руководитель мусороперерабатывающего завода найден. А ты переживала? Хе-хе, усмехнулся дед Петр. Эй, мы так не договаривались. Сокол, скажи ему. А что мне ему говорить? Вообще, вы наверняка уже догадывались, но ввиду напряженных тренировок и отбитых мозгов поясню. Мы с бароном Крастом, а ныне графом Берестеевым, заключили договор. Вассальный. Мой род и его отныне в одной лодке. И вам он дает право встать рядом с собой. Так что, дорогие друзья, соглашайтесь. Либо я вас своими руками задушу. Босс, чё так жестоко-то? Удивился Филин. А как вы хотели? Здесь сейчас готовится империю заново делить. Надеюсь, идиотов среди нас нет. Да, Карбат, Вяточкин от слов Сокола встал по стойке смирно и, приложив руку к голове, заявил, что будет рад выйти из вассальства рода Белкиных и присоединиться к графу Берестееву, как только он сам станет главой рода. А пока на общих основаниях буду помогать все делать. Но отцу весточку передам, чтобы начинал узнавать о выкупе вассального договора и его расторжении, улыбнулся он, убирая руку от головы. А какой род ты планируешь посетить первым? Задал резонный вопрос Бортников. Гаврилиных хотелось бы. Они больше всех получили от нашего падения, наравне с Грачевскими. Но сделаю я это, как получу на руки бумагу из Верховного суда. Да и далеко они, так что я еще подумаю над этим. И еще, мало ли какая дурь в голову ударит этим болезным, надо деревню превратить в полноценный оплот. Возвести стены вокруг Кощеевки, защитные вышки, Гри со своими стражами на въезде и выезде из города. Проведите работу с местными. У нас есть около недели. Я же за это время заключу официальные союзы и закрою все свои дела в столице. Ну и напоследок, когда мы закончим все три пункта моего плана, перейдем к наращиванию мощи и активов для подготовки захвата Сибири. Некоторые из вас уже наверняка слышали, но повторюсь, я завоюю Сибирь и построю Сибирское княжество. И я уже получил согласие империи на это. Так что любые проблемы по ходу реализации первых трех пунктов плана могут включать насильственные методы решения. Романовы меня поддержат. Помните об этом. Мы готовимся к великому свершению, и для этого у нас должна иметься крепкая основа. За работу, господа. Любые мудрые мысли, что посетят ваши головы, буду рад выслушать в любое время дня и ночи. Сокол, уже есть мудрости, которыми ты хочешь поделиться? Да, Послезавтра истекает срок походов, забронированный на твое прежнее имя излом. Забываем об этом, мои губы растянулись от уха до уха. Отлично. Я как раз хотел узнать, насколько сильнее стал после усиления на базе собирателей. Лучше места и не найти. Нет, я обязательно отправлюсь в командировку. Подготовьте 3 машины и столько грузовиков для складирования добычи, сколько найдете. Надо не забыть разгрузить склад Фомы. Незачем там столько лишнего барахла таскать, когда впереди нас ждет новая добыча. Жанна, ты говорила, что на заводе из-за задержки поставок остановлены некоторые линии. Как скоро возобновится работа? Ждать некоторые компоненты нам еще как минимум неделю. Склады практически пустые. Всю готовую продукцию Ирисовы стащили перед передачей завода. Ну вот и хорошо. Там и оставим пока болгарскую добычу. Вместе с Фомой и Грис ходите на склад. Пусть хомяк разгрузится. И проведите опись. Все внесите в базы данных. Ну не забудьте опечатать склады и поставить охрану. Грышу, грышу. Хорошо, согласилась Жанна, даже примерно не представляя, с каким объемом работы ей предстоит столкнуться. А ведь еще трофейный зал для Фомы я обещал, с постаментами и подписями каждого комплекта нижнего белья, стащенного у самых красивых представительниц всех могущественных родов нашей империи. Я даже боюсь представить, что ждет этот мир, когда этот щекастый маньяк начнет совершать командировки в ближайшие государства. Принцессы всех стран окажутся под угрозой. Одна надежда, что Хлоша остепенит этого пушистого маньяка. На следующий день. Академия. Кабинет ректора Журавлева. Михаил Игнатьевич, вызывали? Да, заходите. Махнул рукой ректор вернувшемуся героем из Болгарии Новоградову. И Цербер без промедлений вошел в богатый, полный магических артефактов кабинет. В основном, конечно, это были безделушки, подаренные выпускниками факультета артефакторики, которые согревали сердце старика. Любил он оставить себе на память хоть что-то от покидающих стены его Академии талантов. И сегодня к нему зашла попрощаться на ближайшие несколько месяцев, пожалуй, самая яркая звездочка за последние десятилетия. Два Игнатьевича оказались в одном кабинете, а больше ни к кому вопросов у Максима Берестеева в стенах Академии не было. Лишь с этими двумя ему необходимо было переговорить. А все прочее, начиная с запроса на внесение изменений в его документы и вплоть до замены студенческого в связи с ошибкой в фамилии, он тоже уже подал. «О, и ты тут?» – удивился Цербер, присаживаясь за стол напротив своего студента. Граф Берестеев не особо появлялся на публике после сражения в Изломе. И я тоже был удивлен, когда, войдя в кабинет, увидел его. «Стража ведь никого не пропускала», – прокомментировал Журавлев, давая понять своему коллеге, что студент посещает академию втайне. И пусть это сперва вызвало мое раздражение и чересчур негативные эмоции, мы уже разобрались. Граф объяснил свою позицию, так что претензий к нему у меня нет. И вести о том, что он посещал нас, не стоит разносить по всей округе. Я не из тех, кто слухи распускает, нахмурился Цербер. И я этому очень рад, Иннокентий Игнатьевич. Итак, молодой человек, я вашу просьбу выполнил. Теперь хотел бы услышать ваше предложение. Слово перешло к нежданному гостю, и тот, не спеша, начал объяснять цель своего визита. Дело в том, уважаемые, что после всего произошедшего моя позиция в империи изменилась. Отныне я не могу посвящать время учебе и нахождению в стенах академии. Но я бы хотел сохранить за собой статус студента и получить доступ к материалам библиотеки, чтобы в свободное время продолжать обучение. Я получил новое задание от Кремля, о сути которого не могу рассказывать никому, даже вам. Постараюсь навестить вас ближе к Новому году. Иннокентий Игнатьевич, если вы хотите вернуть долг, вам придется увольняться, но я не настолько наглый, чтобы заставить вас бросить дело всей жизни, особенно с учетом огромной пользы, что дают ваши уроки выживания и боевой подготовки. Так что ваш долг я, можно сказать, прощаю. Разве что, если вы займетесь подготовкой моих гвардейцев на этой неделе, пока я здесь, буду благодарен. Далеко уезжаешь? С благодарностью кивнул Цербер на мои слова о прощении долга. По стране мотаться буду. Сам не знаю, где я окажусь через неделю. Пока жду бумаги. Ну и хорошо. До конца недели у меня график более-менее свободный. 2 занятия перенесу, так что давай адрес. Где там твоя тренировочная база? Своей базы, по сути, нет. К сожалению, Кощеевка. Там при усадьбе и занимаемся. На свежем воздухе. Сойдет. Еще что-то? поинтересовался Цербер, уточняя, нужен ли он тут. В целом нет, уважаемый, разве что я бы хотел вас представить своим бойцам. Давайте согласуем время вашего прибытия, наберете мне, как соберетесь. Наставник записал новый номер студента и ушел. Взгляд Берестеева переместился на ректора. Тот молчаливо смотрел на закрытую преподавателем дверь и стучал пальцем по столу. Ты чем Грандхимеру так жахнул, что ее на куски разнесло? Магической бомбой. А где взял? Какой состав? Собственный рецепт. Не стал уточнять граф, что это была магическая техника и обычная взрывчатка, а не техномагический артефакт, как подумал руководитель альма-матер большинства магов империи. Ну ладно, главное, что она у тебя оказалась. Сильно ты выручил. Долго бы эту тварь ковырять пришлось. Какие ты там книги взять хотел в библиотеке? Если честно, все, скромно улыбнулся студент. А ты унесешь? Хомяк утащит. Все отдать не могу. Ну и я так понимаю, речь не об оцифрованных общедоступных изданиях, верно? Да, господин ректор. Я бы хотел получить доступ к тем закрытым экземплярам, доступ к которым согласовывается с деканами факультетов либо же с ректоратом. Ну а какие не можете? Оставим эти экземпляры на следующий раз, если вы не против. Кто я такой, чтобы отговаривать своих студентов от жажды знаний, усмехнулся Журавлев. Даже запретных, я бы взял в долг парочку фолиантов, которые без толку пылятся уже который год, и был бы рад пополнить коллекцию Академии при получении достойных трудов. Я вот недавно в одном зале для жертвоприношений побывал, там интересные свитки нашлись. Некромант их, кажется, века два или три назад написал, намекнул граф, что ему есть, чем отблагодарить старика за щедрость. Двое посмотрели друг на друга с усмешкой. Каждый из них понимал, что здесь хранится много знаний, но тех, что опасны для существования государства, в библиотеке не найти. Ну а фолианты древности с трактатами о некромантах, магах крови, колдунах и проклинателях, все это можно достать и без академии, если постараться. Но зачем напрягаться, когда у двух деловых людей имеются общие интересы и возможность договориться? Глава 12. Один из кабинетов Кремля. В помещении, сокрытом за одним из сильнейших заклинаний иллюзий, в котором заложена магия отпугивания, ветхости, сокрытия звуков и всего того, что позволяет отпугнуть случайно проходящего мимо этой кладовки человека, сидели двое. Карл, я все понимаю, ты наш лидер, глава, магистр ордена, но у каждого из нас своя роль. Почему ты вмешиваешься в мою великую охоту? Знаешь ведь, как сложно было отслеживать всех этих носителей уникальных магических способностей. Ты срываешь мне все удовольствие, вмешиваясь в мои дела. А потом что? И что же я делаю потом? С усмешкой спросил выглядящий едва за 40 мужчина, беря в руки одну из многочисленных бутылок своего соратника. Прилетаешь в Европу, крадешь мои драгоценные кадры, затем приходишь в Москву, поднимаешь спящего стража, активируешь излом. Зачем тут и так все дыбом стояло? Я едва до гражданской войны не довел людей. Вот была бы потеха. А теперь они все сплотились против беды, ищут нас с тобой. Я едва успел обрезать хвосты и устранить исполнителей приказов. А то бы еще до моих тайных баз и ячеек добрались. И зачем? Зачем? Я три века здесь сижу. Как могу развлекаюсь в ожидании судного дня. Наехал на магистра любитель крови верховных архимагов, один из основателей ордена, который их оппоненты назвали сеятели. Сами же основатели называют себя иначе, орден совершенных. Они считают себя венцом эволюции на земле. Ну а то, что это не их заслуга, предпочитали не упоминать даже в разговорах друг с другом. Карл, кто повел за собой недовольных с небес на землю, обрекая небесный трон на погибель, и основал этот орден давным-давно, выразительно посмотрел на одного из четырех своих товарищей, которые выжили в идущей долгие годы войне, украл твои кадры, помешал тебе в твоей охоте, ты, кажется, стал забывать, какие приказы я тебе отдал, оставляя старушку Европу и Россию под твоей опекой. Прости, немного погорячился, но признай, ты испортил такое великолепное представление. Да и плевать, мы на финальном этапе великого плана. Наши живучие братья и сестры с небес нам изрядно мешали постоянно, а в последнее время чересчур поверили в себя. Какая разница, умрут ли местные от собственного оружия или от натиска стихии? Пред Рагнарёком все равны. Судный день соберет свою жатву и вознесет новых правителей на этой планете, а наших неразумных и живучих любителей наблюдать за мышиной вознёй отбросит далеко назад. Мы перехватим инициативу, начнем наконец-то строить свою цивилизацию, а они будут вынуждены улететь на своем старом корыте, иначе со временем мы их собьем к чертям собачьим. У нас будет все время этого мира, чтобы построить правильный порядок. Да-да, босс, только не забывай, я же сам тебе этот текст для собрания и написал. Все это мне не обязательно сейчас в уши вливать. Как Берестеева делить будем, лучше скажи. Пока не началось великое и ужасное нашествие, я не намерен его делить. Еще раз напоминаю, последний раз, и уж постарайся запомнить, интригант ты старый, я сам убью его, как и всех предыдущих магов эфира. Твоей задачей было найти их и убедиться, что это они, выманить их старейшины тайных мастеров. Нашел, убедился, выманил, нет, не выманил, Карл, их нет. Ну вот, до тебя начало доходить, твоя задача исполнена, а Берестеева, когда он будет готов, я лично прикончу. Все-таки нам нужен не просто глава рода, а достигший пика возможностей мага, а брат его, оставь мне хотя бы брата. И что, получишь удовольствие, уничтожая такого слабака, тоже верно. И что мне тогда делать, что хочешь, хоть в гроб ложись и засыпай до судного дня. Последних магов эфира не трогай, если они смогут выжить, то я с радостью одного уничтожу, забрав последний эфирный кристалл из его источника в свою коллекцию. А брата его можно будет и в зоопарк определить, если выживет после всего. Зоопарк, даже не цирк, ты настолько местных обезьян за животных считаешь, а ты что, Дерек, за последние несколько сотен лет стал к ним относиться как-то иначе, сам вон используешь магов как фермер, выращиваешь свой урожай. Ну извини, путь к бессмертию у всех разный. Мне вот выпал самый кровавый способ продления жизни, пожал плечами вампир. Смею напомнить, что из великого разнообразия путей к техническому бессмертию ты сам выбрал именно этот. В любом случае мое решение ты услышал. Постарайся не злить и не отвлекать меня своими шалостями перед решающим этапом. И что, ты меня даже не пригласишь посмотреть на свой шедевр? Каждый из вас за прошедшие века свою работу сделал. Финальный штрих за мной. Хочешь присоединиться? Добро пожаловать на Антарктиду. Спасибо, но нет, ты же знаешь, кровь не любит холод, а я с удовольствием посмотрю за этим шоу со своего насеста. Тут, знаешь ли, довольно удобно, и риск раскрытия щекочет нервы, понимаю. Ну, ты же знаешь, что риска особо нет, не с нашими возможностями. Так, мелкие неприятности. Тогда чего ты мне мозг выносил со своими агентами, шестерками и свидетелями, которых тебе пришлось устранять? Что, уже и побухтить нельзя? Я так-то старый и больной человек, вон, лекарствами лечусь. Поднял бокал с кровавым напитком Дерек, что однажды самолично подключил к капсулам бывших коллег яд вместо питательных смесей и кислорода. Да, ты больной, на всю голову, с усмешкой заметил Карл. Из твоих уст это звучит как комплимент. И осушил бокал один из пяти оставшихся в живых основателей Ордена Совершенных. Частный конвой Берестеевых. Приятно, что вы согласились отправиться с нами в это небольшое путешествие. Спасибо, Иннокентий Игнатьевич, поблагодарил я человека, который взял несколько выходных дней ради возвращения долга. Да ни за что, мне самому любопытно глянуть, на что они способны с учетом твоих собственных навыков и столь знаменитых, я бы даже сказал, легендарных наставников. Это каких же, удивился я его словам, багратионы для тебя что? Какая-то шутка, или то, что эти двое, кивнул Цербер в сторону сидящей за рулем Юли и ее штурмана Кина, что крутил в руках телефон, пытаясь понять, где север, где юг и куда вообще нам ехать, учились у мастера Кайши, уже ничего не значит, отдай ты его уже, выхватила Юля смартфон с навигатором из рук перевертыша и закрепила на держателе, чтобы следить за маршрутом самостоятельно. Ну, Иннокентий Игнатьевич, я вам так скажу. Учиться можно у кого угодно, важно еще и научиться хоть чему-нибудь. Мой водитель и штурман, к превеликому сожалению, лишь азы осваивают. Они даже близко не подошли к освоению воистину достойных боевых техник и пробуждению искры. А, то есть решил поднатаскать их на случай заварушки, именно так, чтобы в случае чего ноги в руки и деру дать могли, и хотя бы не выдохлись при этом. Так ты бы их на легкую атлетику записал. Они и сами с этим неплохо справляются. Да. «Кен, как ребра, болят, босс, эта рыжая бестия не знает пощады», — ответил он и тут же прикрылся от удара рукой Юли. «В следующий раз просто будь быстрее», — дал я ему подсказку, как быть. «Это не поможет, если она будет магию применять во время преследования», — тяжело вздохнул Кен. Подрались они прямо перед выездом, и сломанные ребра Кина уже наверняка зажили с его-то регенерацией, но боль, видимо, все еще не прошла. Я, конечно, сам подбадривал Юлю, чтобы она всыпала ему хорошенько за попытку спародировать хомяка, но девушка явно перестаралась. Впредь будет думать, прежде чем женское белье изучать. Кенгуру, блин, уже совсем освоился и в человека превращаться начал, мысленно пробухтел я, вспоминая и об истинном виновнике происшествия. Фома тот еще молодец, нашел кого в помощники звать для описи своей коллекции. Кен, простофиля, каких поискать. Помогал хомяку как мог, коряво записывая, что у кого было стырено. И когда Фома не нашел трофея из солнечной Болгарии, то наш лопух кенгуру вызвался помочь и пошел шариться по всевозможным нычкам. И додуматься искать пока никому неизвестную, но элитную Болгарию Фома Эсцеллицтион в комоде Юлии – шедевральное решение. Мы направлялись к излому. Позади было 7 часов дороги по относительно хорошему шоссе. Впереди еще столько же по проселочным дорогам, гравийке и просто лесу. В голове тишь да гладь. Я наслаждался поездкой и не переживал ни о чем. Как же прекрасно, пусть и полна опасностей, жизнь простого ликвидатора. Здесь все просто. Есть ты, есть природа, есть твари и верные соратники, что прикроют спину. Хочешь чего-то добиться? Иди и сразись. Убей, добудь ресурсы, дотащи их до лагеря. Выпей 100 грамм, закуси тушенкой с черствым хлебом или солдатскими галетами и, выспавшись, снова отправляйся в путь для битвы с тварями ради защиты мира. Я хоть и привык сражаться с ордами монстров, но это из-за моей тяги к самому излому и стремлению помочь обороняющимся при нашествии. В реальности же 9 мутантов из 10 уничтожаются по одному или малыми группами. Голод, не тетка. Даже волка мутировавшего из берлоги погонит. А когда вокруг куча могущественных и таких же голодных тварей, ужином которых рискуешь стать, лучше челюстями попусту не щелкать и валить прятаться. Мана, конечно, мутантам не даст умереть от голода, но инстинктивное желание насытить пустой желудок никуда не исчезнет. К тому же, чем больше мутант сжирает себе подобных, тем выше шанс эволюции. Чем больше съест обычной пищи, тем больше у него будет силы и энергии. Да и развитие в целом идет быстрее. Зерна для таких, как они, это лакомство, которое позволяет стать еще сильнее. По этой причине после первого нашествия, если излом сразу не обнаружили или не было возможности к нему добраться, не берут штурмом уставшие бойцы, а оцепляют и вылавливают по одному тех тварей, что бегут прочь от более сильных мутантов, отвоевавших в подземелье местечко поближе к главному залу с вожделенным кристаллом, он же ядро или осколок, основа излома. А дальше, оцепив территорию и отбиваясь от редких мутантов, бойцы ждут тех, кто придет его закрывать, и тут либо армия, либо отряды специального назначения, либо гвардии ответственных за эту территорию родов имеют честь проявить себя. Наш излом находился на свободной земле, иными словами, он был государственным, и позаботиться о нем предстояло армии империи или же специальным отрядам на службе у императора. Но зачем лишний раз рисковать своими людьми, если есть прекрасная возможность через союз ликвидаторов отдать эту работу желающим? Тем более, что у различных родов есть обязательства, как и у вольных ликвидаторов. Вот и бывает, то один род выкупит право на разработку и закрытие излома, беря на себя все риски и расходы, то сильные отряды ликвидаторов объединятся с этими целями. Если закрыть излом не удастся и люди отступят, понеся потери, он снова будет доступен для выбора на портале ликвидаторов. Если же никто не захочет его закрывать в течение хотя бы 3 месяцев, то это право перейдет к армии нашего государства. За 3 месяца монстры, как правило, успевают расплодиться, вновь вылезти из своих пещер и устроить новую волну нашествия, обычно более слабую, нежели первую, при раскрытии излома. Ну и эффекта неожиданности у них нет. Оцепление имеет 3 месяца, чтобы окопаться, укрепиться и приготовиться к уничтожению тварей. Вот в этом кольце оцепления небольшие группы ликвидаторов обычно и бегают, добывая свой хлеб с одиночек и мелких групп простов, изредка гидр, заодно уменьшают излишнюю тревожность солдат. А там, после второго нашествия, уже начинается подготовка к операции по закрытию излома. На сегодняшнее утро в России было зарегистрировано доступных к броне 37 изломов, много, и своими силами я мог добраться только к 5 из них. Естественно, сибирские изломы не учитывались, ибо их никто подсчитать не способен, да и в общем доступе на бронь они появляются очень редко, в основном когда близко расположены к сибирскому защитному кольцу, в паре часов езды на бронетехнике. Если дальше излом находиться, то техника уже не поможет. От сильных выбросов маны она попросту начнет сбоить, ломаться и так далее. Мы наконец-то добрались до блокпоста. Морозов вышел из следующей за нами машины и принес дежурному офицеру бумаги по броне излома. «И это вся ваша гвардия? Три машины и десяток пустых грузовиков? Вы суицидники!» Возмутился дежурный, но останавливать не стал. Не имел на это права. Мы поехали дальше, и я начал ощущать растущую плотность маны. «Через 15 километров останавливаемся. Дальше на своих двоих пойдем. Фома, запускай разведку. Пора проверить на деле, чего мы все стоим. Пи». И хомяк выскочил в окно. Через минуту над нами пролетела Виви, сверкая своими ушами и крылышками на солнце. В звериной форме она, конечно, впечатляет даже сильнее, чем в человеческой. Красотка с двухметровым размахом крыльев парит в воздухе, словно орлица. Ручей. Так, осторожнее проезжаем его. Сейчас в любую минуту вода может бешеной стать, предупредил я Юлю. И только мы проскочили нашим конвоем водную преграду, как воды в нем словно в несколько раз больше стало, поток ускорился, зашумел, а где-то вдалеке заскрипело и упало первое дерево. Понимаю, война войной, а обед по расписанию. Хлоша уже хозяйничает, ищет место для запруды. Мы проехали мимо могучего грибного воина, стоящего рядом с деревом по стойке смирно и приложившего руку к шляпке. Гри тоже на месте, осваивается. Это важно, подытожил я и повернулся на резкий шум грома и вспышку молнии в паре километров от меня. Ебжик уже нашел, с кем сразиться. Юля, давай на тот лысый холм, там лагерем и станем. Мы слегка отклонились от маршрута и заехали на небольшую возвышенность, после чего высыпали из автомобилей. Строимся, пересчитываемся. Давайте поживее. Раздадим первые указания и начнется веселье. Задорно кричал сокол, вернувшийся в свою родную стихию. Все построились, пересчитались. 10 соколят, Юля с Кином, гвоздики Марта и Тоня, дядя Миша и я. Все здесь. В Кащеевке осталось, хоть и просилась с нами, Маша. Еще с нами поехали дедуля с бабулей и в качестве гостя, Павел Святославович. Бонусом к нам присоединился Цербер, Аргав. Поправка, 2 Цербера. Пятнышко, иди ко мне. Хороший мальчик, людей не кушай. Монстров можешь погонять. Только нам оставь немного, ладно? И тех, на ком моя отметка, не трогай. Аргав, вот и славно. Беги, малыш. Максим, ты же говорил, что это просто собака. Не страшно отпускать ее? Удивилась Юля. А я такое разве говорил? Ну да, было дело, подтвердили соколята. Я, наверное, забыл, или рядом посторонние были. Ладно, потом. Итак, наша цель не столько закрыть этот излом, сколько показать, на каком мы сейчас уровне и на что способны приглашенному мной эксперту. Возможно, кто-то из вас его знает, Новоградов Иннокентий Игнатьевич. Его задача – ознакомиться с вашими возможностями и в течение недели дать вам не просто дельные советы, а еще и помощь на пути совершенствования. Как он это делать, я не буду озвучивать раньше времени. Пусть для вас это останется приятным сюрпризом. Итак, дамы и господа, начинающие и опытные ликвидаторы, взял слово Новоградов, вокруг данного излома хватает бродячих мутантов, и пусть граф Берестеев гарантирует, что через его фамильеров никто к нам не подберется, я все равно буду требовать максимальной сосредоточенности, внимательности и готовности к битве. Мы постараемся достать для каждого из вас как минимум по одному просту или гидре в зависимости от ваших рангов и дать возможность проявить себя в битве один на один. Далее нас будут ждать групповые бои, битвы с превосходящим по количеству противником и на десерт, проведение штурмовой операции по захвату и зачистке расположенного неподалеку излома. Сейчас у нас есть час на установку базового лагеря, места для отдыха, лечения и приготовления пищи, а также складирование трофеев. Я, ваш экзаменатор, и по просьбе моего друга буду предельно строг, даже строже, чем обычно со своими студентами. А они зовут меня не иначе, как Цербер. Уж если увижу хоть в ком-то из вас слабость, я вцеплюсь в нее и буду давить до тех пор, пока вы либо не сбежите на поиски своей мамочки, либо не преодолеете эту слабость и с гордостью посмотрите на свое отражение в зеркале. Понятно вам? Да, так точно. Аргав, гав, гав. Мать твою, у меня галлюцинации. Ярл, это что за фокусы? В шоке задрал голову сокол, а вместе с ним и все остальные. Берестеев, какого? Увернулся от слюны своего тезки Цербер. Ребята, без паники. Просто пятнышко превратился в свою боевую форму. Да он же химеру на завтрак слопает и не подавится, а от проста и пятнышко мокрого не оставит. И у него что, три стихии? Удивился дуб. И сегментарная защита, как у грандхимеры, схватился за голову Морозов. Нет, не сегментарная, дядя Миша, покачал я головой. Она намного лучше. Сегментарную я хотя бы пробивал. Глава 13. Обрадовали меня соколята, да и остальные не подкачали. Хотя некоторые из моих соратников уже люди в возрасте. Их потенциал, скажем так, развить будет тяжело. Да и вообще, радоваться нужно, что стагнации не началось. И я ожидал худшего, если честно. Не зря они тренировались, не зря сражались, не зря использовали по максимуму время и возможности, контакты с бойцами других родов, агрессивные живые манекены-гри для спаррингов. Обычно на тренировках бойцы всегда выкладываются не на 100%, ибо это чревато травмами. Мои же ребята не переживали на этот счет, ведь зелье здоровья и Фома нахомячил, и Юля в свое время заказала с избытком, несмотря на их стоимость. Как я и приказывал, вот и получается, что каждый достиг какого-то, но прогресса. По итогам целой кучи тестовых боев и наблюдений Цербер разделил ребят на три группы. Первая группа – прикрытие. Правильно было бы ее назвать слабейшей, но Иннокентий Игнатьевич выбрал более деликатную трактовку. Им в походах он рекомендовал охранять лагерь, заботиться о раненых, готовить еду и рекомендовал овладеть огнестрельным оружием. Туда он включил Икина и Юлю. Юля пусть и маг, но псионичке ее уровня в битве с монстрами делать особо нечего. Пятый ранг – это, конечно, внушительно, даже сравнимо с небожителями для простых людей, но на ее уловки велись только самые слабенькие и простые. Гидры вообще в лед скидывали иллюзии и прочее. И тут я согласен с Новоградовым. Ее магия годится не для открытых битв, а для прикрытия. В теории хорошо натренированный маг-псионик может работать детектором, вычисляя невидимок и прочих любителей маскировки. А при зачистке подземелья она может помочь найти заваленные проходы, за которыми еще остались твари. В моем случае с этим справятся и часы, но без них такой вот сканер будет на вес золота, потому как может уберечь группу от внезапных опасностей. В общем, Юля у нас полноценный боец поддержки. Кен же хоть и обладает магическим источником, но из-за специфики своей магии в лучшем случае может перевоплощаться в уже поверженных или раненых врагов. Да, он не только в людей может обратиться. Если какую-нибудь зловредную химеру удастся ранить, но не убить, то ему хватит и глотка крови либо же недолгого контакта с окровавленной раной, чтобы начать трансформацию. В таком случае Кен будет намного опаснее. Но есть нюанс. К новому телу еще привыкнуть нужно. В итоге в пылу схватки мы максимум сможем в напарнике получить лишь валяющуюся, не умеющую ходить громадину, которая будет больше отвлекать нас, чем врагов. Новоградов о способности перевертыша не знал. О том, что Кен, маг, тоже, думал, просто боец вроде мальчика на побегушках. И он очень удивился, узнав, что у Кена есть сверхбыстрая регенерация. Частота травм Кена привела к тому, что этот навык у него развился до каких-то запредельных высот. В битве с парой простов ему отгрызли кусок икроножной мышцы, но Кен не только сумел добить врагов, но и к концу схватки уже зарастил рану свежей розовой кожей. В общем, в серьезные битвы ему лезть противопоказано, но потенциал имеется. И потенциал большой. Развить навыки, улучшить рефлексы, научить сражаться с оружием, сдобрить боевым опытом, и уже будет отличный живучий боец авангарда. А если еще подобрать подходящее тело, что-нибудь двухметровое, шкафообразное, крепко сбитое, то вообще цены ему не будет. Основная боевая группа, так ее обозвал Цербер, состояла из большей части закаленных в боях членов группы Сокола. За исключением самого Сокола, Карбата и, к моему удивлению, Хруста. У Сокола третий ранг мага и шестой ранг воителя, что сильно удивило Цербера. Мы с Новоградовым сошлись во мнении, что, даже если Сокол не достигнет прогресса как воитель в ближайшие год-два, у него есть все шансы подняться до пятого ранга мага. И такой боец уже в ряде случаев может быть не менее эффективным, нежели истинный маг, седьмой ранг мага. Ну а если он сможет преодолеть грань воина духа, седьмой ранг воителя, то магия станет для него лишь вспомогательным инструментом, расширит его арсенал и попросту усилит его возможности как воителя. Сокол ведь маг воздуха, а там хватает заклинаний, помогающих работать на ближней дистанции. У Карбата же все наоборот, и он имеет все шансы стать истинным магом с поддержкой в виде покрова воителя. Маг огня 6-го ранга и воитель 4-го, к тому же моложе Сокола, и я не удивлюсь, если в ближайшем будущем он продвинется сразу по двум направлениям. С такими данными он будет лакомым кусочком для любой гвардии, любой элитной группы ликвидаторов. Нет, он и так, по сути, элитный ликвидатор, но если смотреть по миру, то пока выглядит он все еще посредственно. Впрочем, Карбату сейчас 36 лет, и он еще не перевалил за те самые 40 лет первой молодости ликвидатора. Еще может успеть стать элитой мирового уровня. Вообще, вся группа Сокола была не старше 40 лет, и только главе группы стукнуло 4 десятка в прошлом году. В любом случае Карбат сейчас выглядит даже опаснее самого Сокола, но это если только битва не перейдет на ближние дистанции. Там преимущество силы воителя и опыт сделают свое дело. Место 3-го в списке тех, кто покруче основной массы, занял нежданно-негаданно Хрустальный, он же Хруст, воитель 5-го ранга, чья основная стихия – ветер. Он самый молодой в группе Сокола, если не считать меня, ему 26 лет. В отличие от Филина, который не вытянул битву один против трех простов и одной гидры, молодой справился с этим заданием. По нему просто не попал ни один из мутантов. Скорость, реакция, комбинирование огнестрельного оружия повышенной мощности с силой воителя и сносное владение холодным оружием позволили ему одолеть всех противников и с гордостью взглянуть в глаза соратников. Да, он сильно улучшил свои навыки за это время. Пошел по пути развития своих сильных сторон, не пытаясь преодолеть очевидные слабости. Как ни тушься, а с его конституцией тела и типом энергии воителя танком не стать. И он это, наконец, понял. Зато танками стали многие другие. Щавель, Сахатый, Дуб и Бобер, обладатели энергии типа Земля, и им сам Бог велел орудовать щитами, оружием ближнего боя и дробовиками. Конечно, встречать двухтонную жирную гидру лоб в лоб они не станут, но в большинстве случаев их покров выдержит таранищую атаку простой или небольшой молодой гидры. Самый возрастной из этой четверки бойцов – Сахатый. Ему в этом году стукнуло 39, Щавелю 36. Дуб хоть и молодился, но уже заимел первые седые волосы в свои 34 года. На их фоне Бобер по паспорту выглядел юношей. 31 год, а по силе не уступает всей троице. Все 5-го ранга, все воители. Немного другую роль выполнял Кощей. И пусть он тоже был крепким и жилистым мужиком в свои 36 лет, но его стихия воды уступала в защитных свойствах предыдущей четверке. Он больше любит изматывать своих жертв, чем сдерживать их. Еще он лучше всех переносит огненные и ядовитые атаки. Да и вообще, с него все как с гуся вода стекает, за счет чего и может долго сражаться. Потому его и прозвали Кощеем. Любой другой легко бы помер после кучи магических атак, принятых на свое тело. Потешкин, чья кровь имеет родство со стихией огня, обладает преимущественно ударной мощью на фоне остальных. Он любит поджигать оружие и отправлять стихию на твари, чтобы та прожгла защиту и сожгла тело. Вояке-юмористу 38 лет, но всем своим видом он показывает, что у него жизнь только-только началась. Беззаботный, веселый, смелый. Не будь он таким безрассудным в атаках, может и его бы Цербер определил в лучшие бойцы. А так, по итогам индивидуальных тестов остался жив за счет инстинктов, но далеко не цел. Филин, маг воды, в отличие от Кощея, имеет не просто какую-то природную связь с водой. Эта стихия избрала его при рождении, можно сказать, благословила. Только вот 5-й ранг в 35 лет, да так и не пробудившаяся искра. Такое чувство, будто он не хочет этого пробуждения и инстинктивно отталкивает этот момент, боясь создать преграды на пути своего магического развития. Все знают, что совершенствоваться сразу в двух направлениях очень тяжело, а он и так отстает. Студенты моей академии в 22 года выходят с большим объемом источника и более плотной маной, чем у него. Он это старался компенсировать усердием, внимательностью, умом, но иногда все, чего нам не хватает, это грубой силы, и у него ее не было. Водные атаки, способные, подобно резаку, даже небольшие деревья рубить, умение создать водяной шар на голове твари, из-за которой она может захлебнуться, это круто, но, когда тебя атакует 3-4 монстра, концентрацию на водной сфере не удержишь. Приходится прыгать, защищаться, пытаться убить тех, кто ближе, ведь магический щит от физических атак не всегда может защитить, а покрова у него нет. Вот он и едва не помер во время теста, даже вмешаться пришлось. Прикрыл его от летящей в спину, где магического щита не было, Каменюки, брошенной довольно хитрой и разумной гидрой. Дядя Миша прошел все тесты без сучка, без задоринки, доказав, что он не просто по слухам крут, а в действительности имеет право зваться моей правой рукой. Его вытянутые клинки резали твари, как раскаленный нож масло. Конечно, будь он не элитным гвардейцем, а полноценным воином духа, то с его навыками и прирожденной предрасположенностью к воздушной стихии, он бы смог вообще чудеса творить. Но требовать от старика невозможное я не стану. Он и сам мечтает об этом и занимается в уединении регулярно. Думаю, не посвяти он жизнь служению моему роду, он бы вполне смог стать как минимум воителем 7-го ранга, а быть может, даже взошел бы на куда как более тяжелую в освоении ступень, вершину мастерства воителей, пик ранга грандмастер. Таких воителей в нашей империи по пальцам рук пересчитать можно. И мастер Кайши во время резни у московского излома доказал, что от таких бойцов зачастую толку даже больше, чем от архимагов. Тоня и Марта, мои, как я надеюсь, верные телохранительницы, показали себя не хуже прочих. Хотя, конечно, сказывалось то, что они меньше весят и вообще миниатюрные, нежели мужики, что сражались с монстрами до этого. Тоня хоть и была слабейшей, всего лишь на 4-м ранге воителя, как и я, а сумела одолеть всех тварей, возникших перед ней. Но у нее, в отличие от большинства, было небольшое преимущество – экипировка. Я заказывал и подбирал ее вместе с помощниками, так что боевые костюмы «Гвоздик» несравненно лучше, прочнее и надежнее, а также в разы дороже, нежели у остальных. Разве что «Сокол» имел свою экипировку, которая была не сильно хуже, чем у моих «Гвоздичек». Тоня еще и очень молодая, всего 25 лет, и у нее высокие шансы на прогресс, в отличие от Марты, которой по документам и рассказам было 29, хотя чисто по внешности я бы дал столько же, сколько и Тоне, а может, даже меньше, но ее выдавал опытный и строгий взгляд, цепкий, как когти у кошки. Так что я не был удивлен, когда бывший лидер отряда «Черных гвоздик» попыталась показать себя во всей красе. Марта порвала своих противников ураганным вихрем, но Цербера почему-то не впечатлила. Я спросил у него, что ему не понравилось, и он ответил, мол, это техники, которым обучают убийц с малолетства. И пусть навыки хороши, но против химер или продвинутых гидр это не особо поможет. Еще сказал, что в будущем она упрется в потолок, не сможет двигаться вперед только на этих техниках. А кроме них, она ничего и не продемонстрировала. Просто из штурмовой винтовки расстреляла, целясь в первую очередь по конечностям или другим явно уязвимым местам, гидре гранату на ход движения швырнула, а дальше понеслась в ближний бой, где сперва окончательно обездвижила, а затем эффектными и резкими движениями добила всех подранков, даже покров не испачкала. Своих фамильеров я не особо оценивал, ведь нам предстояло лишь наработать боевые связки, да и я скорее рассматривал каждого из них как живучего, сильного и независимого бойца, способного в одиночку выполнить свою задачу. Виви – крылатая разведка, которая может оглушить врага и своей нечеловеческой силой разорвать его на кусочки. Жужжа в форме человека не смог ничего особо сделать, хотя и пытался подражать соколятам, и в итоге просто превратился в здоровенного бронированного жучару и вместе с ебжиком двинул кошмарить разбегающихся при виде пятнышка мутантов. Грия охватила всю округу своей сетью, и даже муравей не мог ступить на эту территорию без ее ведома. Грибы ее занимались ловлей экземпляров для тестов и передавали в цепкие лапы энтов, которые, несмотря на временное ограничение в питании и недостаток солнечного света, светились от счастья зеленой листвой и свежими побегами на месте отрубленных ветвей, отданных хлоши в качестве дани. Как бы пойманные мутанты ни старались, никто из них не смог выбраться. Долго их в древесной клетке старались не держать, чтобы не выбились из сил перед тестами. И эффективность энтов как стражей я оценил. Они так-то даже живее выглядели, чем тот старый энт, что пытался меня с Цербером в Болгарии на ужин съесть. В общем, посмотрим, на что еще ожившие деревья из Беловежской пущи годятся.